нахожу. Лица незнакомые, друзей не нахожу. Белые снежинки, белые поля. Поклясть немедленно разносится молва, и сладости раздолье льет за берега. Тихая река. Пацанами пели до зари. Горели фонари, улицы родные, клёны тополя, юности года. Вермут пили и шутили вскоре на вино, под руку с подружками ходили мы в кино. Весело гуляли, жили как семья. Мои друзья. Верные друзья. Шоколадный город, шоколадная страна. Шоколадный город, шоколадная страна. Памяти года, и года, и года, и года. Шоколадный город, шоколадная страна. Шоколадный, шоколадный город, шоколадная страна. Памяти года, и года, и года, и года. Шоколадный город, шоколадная страна. Это было так недавно, было так давно. Улицы родные, клёны тополя.